Глава 4. Дарси. Я побежала к Юпитер-холлу с ветром за спиной и электрической энергией, гудящей в моих венах. Было приятно делать что-то полезное, иметь план, за который можно держаться, даже если это означало, что мы сдаемся. Это было самое худшее во всем этом — знать, что наследники победили. В ту же секунду, как мы вернемся домой, мы дадим им именно то, чего они хотели. И от этого меня затошнило, как будто я проглотила яд. Но они были слишком могущественны. Они могли уничтожить нас, и казалось, что это не повлечет за собой никаких последствий. Точно так же, как был уничтожен Аструм. Чувство вины всколыхнулось во мне вместе с волной печали. Кто мог сказать, что они не стояли за его смертью? Дариус сбежал как раз перед тем, как Аструма обнаружили мертвым. И горящие останки были чем-то вроде подсказки. Это должен был быть кто-то, кто владел стихией огня. И разве Диего не говорил что-то о драконьем огне? Мои мысли разбежались, и я поспешила сосредоточить их на текущей задаче. Мне пришлось бы смириться с тем, что мы никогда не найдем ответов на все тайны, которые окружали нас в солярии. Но это было лучше, чем оказаться в мешке для трупов, в конце концов. Территория кампуса была устрашающе тихой, когда я бежала трусцой по краю леса стенаний, желая обойти сферу стороной. Красноватая черепица крыши Юпитер-холла выглядывала из-за следующего ряда деревьев, и я поспешила сквозь них, обходя вокруг ко входу. Я поправила кепку на голове, надеясь, что это даст мне какое-то подобие маскировки, если кто-нибудь случайно выглянет из Юпитер-холла. Прокралась в просторный коридор с мраморными колоннами, и тишина навалилась на меня. Я подождала мгновение, чтобы убедиться, что здесь никого нет. Один удар сердца. Два. И бросилась к лестнице, так тихо, как только могла. Поспешив на следующий уровень, и подбежала к офису Ориона. Подойдя к двери, я замедлилась до почти бесшумной ходьбы, на всякий случай, если он не присутствовал на собрании, и решил наверстать упущенное за выходные. Весь наш план зависел от того, что его там не будет. И тем более от того, что где-то в его кабинете находится звездная пыль. Мы заслуживаем немного удачи на этот раз. Черт возьми, мне следовало прочитать свой гороскоп сегодня утром. Я подошла к двери, осторожно прижав ухо к дереву, прислушиваясь к любым звукам за ней. И когда ничего не услышала, я осторожно повернула дверную ручку. Заперто. Конечно. У меня не было навыков взлома, которыми овладела моя сестра. Но у меня была другая идея. Я позволила мягкому ветерку обвиться между кончиками пальцев, желая, чтобы он проник в замочную скважину. И попыталась распространить свою волю на конец воздушного хлыста, дотянувшись до механизма и молясь, чтобы каким-то образом открыть замок. Я пошевелила пальцами, чувствуя, как моя сила нарастает против барьера моей кожи. Накапливается все больше и больше. Громкий взрыв рассек воздух, и мое сердце бешено заколотилось. Я выругалась сквозь зубы, когда сила воздуха пробила в двери дыру размером с мой кулак. Дверная ручка с грохотом упала на пол с другой стороны, и дверь открылась вовнутрь. Я оглядела коридор по обе стороны от себя. Моя кровь бурлила от адреналина. Ладно, похоже, мне это сошло с рук. Я прокралась внутрь, закрыв дверь, несмотря на то, что было чертовски очевидно, что произошло, если бы кто-нибудь прошел мимо. Я не стала терять ни секунды, опасаясь, что кого-то насторожит шум, когда бросилась через офис Ориона. Я обошла его огромный стол в форме полумесяца и опустилась за ним, обдумывая свой следующий шаг. Потянула за ящики, но каждый из них был заперт. «Почему вы такой помешанный на безопасности, профессор?» Мое сердце бешено колотилось, когда я схватила нож для вскрытия писем с его стола и воткнула его в небольшую щель в дереве. Рванула изо всех сил, но золотое лезвие только согнулось в моей ладони. Я встала и попятилась со стоном разочарования. Затем смотрела на свое затруднительное положение еще несколько секунд, прежде чем поняла, что у меня нет выбора, кроме как использовать магию. «Извини, Орион». Пробормотала я, поднимая руки и направляя мощный поток воздуха в верхний ящик. В нем образовалась дыра, но на этот раз вся передняя часть ящика отвалилась и с грохотом разлетелась на куски у моих ног. «Ой!» Я опустилась на колени, вытаскивая содержимое. Груды бумаг, писем, листовок. Я перебросила их все через плечо, пока искала шелковый мешочек, который был у него в тот день, когда он пришел в нашу квартиру. «О, чувак, я не хочу возвращаться в мир смертных. Но наследники такие придурки, и я уже уничтожила половину офиса Ориона. Он все равно вышвырнет меня, как только обнаружит этот беспорядок». Мои пальцы начали дрожать, когда я продолжала рыться в ящике, но в нем не было ничего полезного. Я перешла к следующему ящику, снова применив свою магию и случайно проделав огромную дыру в одной стороне стола. Содержимое высыпалось из зазубренной щели, и я поползла вокруг, пробираясь сквозь нее, пока искала мешочек. «Где ты? Давай, давай!» Мое сердце превратилось в уплотненный лед, когда мои пальцы коснулись шелка. Я вытащила его из-под большого конверта и издала тихий радостный визг. «Я сделала это!» «Я всегда опаздываю. Смирись с этим, Вошер». Голос Ориона заставил мои внутренности увянуть и умереть. «Буду там через 10 минут. Сначала я должен отправить электронное письмо в ФБР, потому что они дышат мне в затылок со вчерашнего вечера, конечно». «О, святое дерьмо!» Я посмотрела направо и налево. Беспорядок в комнате невозможно было скрыть за такой короткий промежуток времени. И дверь все равно была сломана. Я ничего не могла сделать, кроме как стоять там и быть пойманной. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Звездная пыль!» Я вскочила на ноги, мое сердце подскочило к горлу, когда я возилась с шелковым мешочком. Затем высыпала немного сверкающей черной пыли на ладонь. Магия, содержащаяся в ней, послала заряд силы в мои вены. «Какого хрена?» Орион взревел за секунду до того, как дверь распахнулась и врезалась в стену. Он вошел в кабинет. Его глаза были черными, как сама смерть, когда они встретились с моими. Ужас, растерянность и чистая ярость хлынули из него потоком. Его взгляд метнулся от меня к звездной пыли в моей руке, и я поняла, что у меня есть полсекунды, чтобы действовать. Я подбросила ее в воздух, совершенно не представляя, как ей пользоваться. Но что еще я могла сделать? И подумала о башне Эйр, отчаянно желая оказаться с Тори, чтобы мы могли вернуться в Чикаго, изо всех сил цепляясь за эту надежду. Водоворот тьмы заволок мое зрение, и офис Ориона начал исчезать из виду. Я увидела, как он стремительно двинулся вперед, и не успела я опомниться, как сильные руки сомкнулись вокруг моих запястий. Я взвизгнула в тревоге, когда он всей тяжестью обрушился на меня. Затем внезапно я парила, скользила, путешествовала через бесконечный портал звезд. Миллионы галактик простирались вокруг меня, и здесь не было никого, кроме меня. Сосущее ощущение пронзило мой живот, и мое зрение волной восстановилось. Я ударилась спиной о бетон, и через полсекунды на меня упало твердое тело, выбив воздух из моих легких. Я застонала, когда все мои кости заныли. Мой позвоночник вдавился в холодную твердую каменную равнину, а Орион придавил меня, как еще одна бетонная плита сверху. От силы столкновения у меня закружилась голова, и когда Орион откинулся назад, ветер трепал его волосы, а на лице застыло свирепое выражение. Я даже не испугалась. Я просто ужасно, ужасно злилась на себя за то, что подвела Тори. «Во что, черт возьми, ты играешь?» Орион закричал на меня, но я не ответила, просто толкнула его в огромные плечи, пытаясь отодвинуть от себя. Он встал на дыбы, и в мгновение ясности я увидела, где мы находимся. Огромные лопасти турбины на вершине башни Эйр поднимались высоко над нами, вращаясь на бешеной скорости на бушующем ветру. Орион схватил меня за руку, которая все еще крепко сжимала мешочек со звездной пылью. «Нет!» — воскликнула я, протягивая другую руку, чтобы остановить его. Мой голос потонул в вое ветра, но я почувствовала, как он покидает меня со всем отчаянием умирающего животного. Мне нужна была эта звездная пыль. Без нее мы были бы в дерьме. Орион почти вырвал ее из моей хватки, и паника пронзила меня, не позволяя сдаться. Сила, подобная движению реактивного двигателя, покинула мое тело, и Орион отлетел от меня, вращаясь по спирали назад в воздухе. Я резко выпрямилась, и у меня вырвался вздох, когда он перевалился через край башни. Я закричала, перекатываясь на колени и выпрямляясь, чтобы броситься за ним. «О, святое дерьмо, я убила профессора Ориона!» Прежде чем я добралась до края, он прыгнул обратно через него, подталкиваемый собственной магией. И я прокляла свой идиотизм за то, что вообще побеспокоилась о нем. И я побежала так сильно и так быстро, как только могла, к лестнице, используя каждую унцию энергии, которая у меня была. Врезалась в дверь, распахнув ее, и практически скатилась вниз по лестнице. Мне просто нужно добраться до Тори, выбросить эту чертову пыль, щелкнуть рубиновыми туфлями, как Дороти, и доставить нас обратно в Чикаго. Нет, места лучше дома. Я просто хотела бы, чтобы у нас был дом. Орион послал мне в спину струю воздуха, которая перевернула меня и впечатала в стену. Я боролась с натиском, отчаянно пытаясь поднять свои руки и дать отпор, но он крепко прижал их к моим бокам. Он пинком захлопнул дверь наверху каменной лестницы и вздохнул с облегчением. Гудящий шум турбин стих, я попыталась проглотить твердый комок в горле, когда он приблизился. «Это что, один из способов разбудить парня с утра, да?» На полсекунды я подумала, что почувствовала легкость в его тоне. Блеск веселья в его глазах, может быть, даже намек на гордость, но внезапно все исчезло. И я была совершенно уверена, что мне это померещилось. Орион спустился по ступенькам с дьявольским выражением лица, на котором не было даже намека на веселье. Я извивалась от свирепой силы, которую он окутал меня. Но это было бесполезно. Он полностью обездвижил меня. «Отпустите меня!» – потребовала я. Орион замедлил шаг и остановился передо мной. Затем небрежно стащил кепку с моей головы, так что она скатилась вниз по лестнице. Мое сердце сжалось в груди, как бумага, когда он оглядел мои волосы, внимательно изучая меня, но не принижая, как это делали другие. Он видел их прошлой ночью. Но сейчас все было по-другому, как будто это было доказательством моей слабости. О том, как Сет сломал меня и заставил захотеть сбежать. И я могла бы сказать, что Орион увидел все это одним единственным взглядом. То, что он ничего не сказал, было почему-то хуже, чем ругань, которую я все время ожидала услышать из его уст. «Тогда продолжайте!» Настаивала я, и мои пальцы крепче сжали звездную пыль. Мне следовало спрятать немного в карман, когда у меня была такая возможность. «Продолжать? Что?» Холодно спросил он, прищурив глаза. Он был так близко. Я могла только думать, что это была попытка запугать меня, что в кои-то веки не сработало. Потому что, черт возьми, что еще я могла потерять прямо сейчас? Я была так далеко внизу пищевой цепочки, что меня даже не стоило есть. «Чем бы вы ни попытались наказать меня, сэр?» Сказала я, задыхаясь, но чудесным образом сохраняя свой голос ровным. «Отработка? Мне все равно, потому что меня здесь не будет. Мы уходим!» Орион шагнул ближе, и я ничего не могла сделать, кроме как стоять там, пока он пожирал дюймы между нами. «Это то, что ты делала, потому что выглядело очень похоже на то, как будто ты разрушила дверь моего офиса, разбила стол, сделанный на заказ, а затем перенесла нас на вершину башни Эйр и сбросила меня с нее, мисс Вега». Его губы дрогнули, и на полсекунды я подумала, что он сейчас рассмеется. Но не похоже было, что он собирался пошутить, как иногда делал. «Если бы у меня не было попутчика, может быть, я добралась бы до своей комнаты», сказала я, чувствуя, как дрожит моя нижняя губа. Я не знала, было ли это от гнева, или я просто была совершенно обезумевшей. Все, что я знала, это то, что мне казалось, будто я разваливаюсь на части. Орион ослабил давление воздуха, удерживающее меня на месте, и мои плечи опустились. «Отдай его мне». Он протянул ладонь, и я упрямо вцепилась в мешочек. «Ты хоть представляешь, сколько стоит звездная пыль? Драконий огонь — единственный способ сделать ее. Им буквально приходится расплавлять метеориты для этого. Так что если ты не хочешь пойти и заплатить Дариусу Акруксу за мешочек, тебе не повезло». Прорычал он, и я сжала губы, не отвечая. «Это веселое, маленькое путешествие на вершину башни только что обошлось в школе в небольшое состояние, так что я надеюсь, ты довольна собой». «Очевидно, что нет», — пробормотала я, отводя от него взгляд. Слезы жгли мне глаза, и я отказывалась моргать, уставившись на стену за Орионом и умоляя его просто уйти, потому что я знала, что было в нескольких секундах от того, чтобы развалиться на части, и не хотела, чтобы кто-то был здесь, когда это произойдет. Орион потянулся вперед, и его рука обхватила мою, в которой была звездная пыль. От тепла его ладони по моему телу пробежал жар, и я не знала, что делать, пока его рука оставалась там. Как будто он собирался забрать звездную пыль. Но он все еще этого не сделал. Он придвинулся ближе, и мое тело физически отреагировало. Мои мышцы напряглись, а сердце забилось в отчаянном ритме. Я, наконец, оглянулась на него и приподняла брови в безмолвном вопросе. «Какого черта ты делаешь? И почему я не отталкиваю тебя назад?» Его глаза прошлись по моему лицу, затем переместились на шею, и я сделала медленный вдох. «Он серьезно собирается укусить меня после всего, через что я прошла? Последний перекус перед тем, как я уйду?» «Я думал, что ты и твоя сестра сделаны из чего-то попрочнее». Он просунул свои пальцы между моими, и у меня вырвался звук разочарования, когда он вырвал мешочек из моей руки. «Ты можешь идти домой, но не можешь использовать пыль. Найди другой способ». Он отпустил меня, сунув мешочек в карман. И мои мечты запнулись и умерли. Он снова протянул руку, и я полностью замерла, когда кончики его пальцев скользнули вверх по моей руке и проложили дорожку к моей шее. «Скажи это тогда», — пробормотал он, и я нахмурилась. Мои чувства полностью сосредоточились на линии огня, которую его прикосновение нарисовало на моей коже. Я все еще не могла пошевелиться и не была уверена, удерживал ли он меня на месте, или я просто хотела стоять там сейчас. «Что сказать?» — прошептала я. «Что ты отказалась от своего места в Академии Зодиак, что у тебя не хватило сил остаться, что ты не Фейри». «Я?» — начала я, но его взгляд заставил меня замолчать. Он был так близко, почти нос к носу. Его запах пронесся по мне, и опьяняющая аура, которую он излучал, казалось, скользила сквозь стенки моей кожи, парализуя меня. «Фейри борются за свое место в мире, голубок. Они никогда не уклоняются от боя. Если наследники победили тебя, значит, ты не одна из нас. И ты никогда ей не была». Он отступил, и тепло его тела исчезло, сменившись холодным ветром, проникающим от воющей бури за дверью. Я долго смотрела на него. Его слова резали меня на части сильнее, чем я когда-либо думала, что слова могут. «Если я уйду, я не Фейри, я слабая, мне здесь никогда не было места». Я стиснула челюсти. В моей груди разлился глубокий колодец, полный силы. Она проникла в каждый дюйм моей крови и закружилась внутри меня, как ураган. «Я Фейри!» — прорычала я, и брови Ориона изогнулись, когда я указала на него. Внутри меня открылась яростная яма. На его лице появилась улыбка, и он скрестил руки на груди. «О, да, докажи». Не говоря больше ни слова, я отвернулась от него и побежала вниз по ступенькам. И брала их по две за раз, двигаясь все быстрее и быстрее, набирая обороты, когда бежала в направлении своей комнаты. «Я не позволю себя победить. Я не собираюсь отступать. Я не могу. Это не в моем характере, черт возьми». Как только я добралась до двери, я рывком распахнула ее и обнаружила Тори на своей кровати, окруженную кучей золота. «Ты сделала это?» — выдохнула я, и она кивнула. Ее глаза блуждали по мне в поисках звездной пыли. Я покачала головой в ответ, плотно закрывая за собой дверь. «Тори, я...» Я попыталась привести свои слова в порядок. Как я могла объяснить, что Орион заставил меня видеть вещи намного яснее? Этот побег не просто походил на проигрыш, он полностью противоречил тому, кем я была в глубине души. И это, должно быть, тоже шло вразрез с натурой моей сестры. Мы были одним и тем же, близнецы, которые разделили кровь друг друга. Подменыши, сестры, Фейри. Думаю, мы должны остаться. Выпалила я, и она поднялась с кровати с широко раскрытыми глазами. «Что? Мы Фейри, Тор! К черту наследников!» Улыбка тронула ее губы, когда она оглядела меня. «Что на тебя нашло?» Тепло прокатилось по всему позвоночнику, и я чуть не сказала. Орион проник ко мне под кожу и знает, как дергать меня за ниточки, чтобы вызвать сумасшедшую реакцию. Но вместо этого я переключилась на... Орион поймал меня и... Ну, он забрал звездную пыль обратно, очевидно. А потом он просто заставил меня понять, что мы убегаем. А мы не убегаем. Мы никогда ни от чего не убегали. И что бы ни сделали наследники, я не хочу, чтобы они нас победили. По крайней мере, не так, не без борьбы. Она прикусила нижнюю губу, глядя вниз на все сверкающее золото на кровати. Ты права, Дарси? «Было так приятно отомстить Дариусу, но... черт, «Что?» — спросила я, чувствуя, что что-то не так. «Хорошо. Я вроде как подожгла всю его комнату». Смех вырвался из ее горла и заразил меня тоже. Мы начали хихикать, как дети, как будто весь наш мир не был вырван у нас из-под ног всего несколько часов назад. И я хотела, чтобы это чувство никогда не прекращалось. «Пожалуйста, скажи мне, что ты замела следы!» Сказала я, наконец вытирая слезы из-под глаз. Тори кивнула, на ее лице появилась злая усмешка. «Но я украла это? Хотя он, вероятно, просто подумает, что оно растаяло вместе со всем остальным». Она схватила серебряный кинжал с моей подушки, и мои брови изогнулись. Он был красивым, слегка изогнутым и сиял, как сама луна. «Вау!» Проворковала я, протягивая руку, чтобы провести пальцами по рукояти. Магия свернулась кольцом в моих жилах и потянулась прямо к краям моей кожи, как будто хотела соединиться с лезвием. Тори взяла его и бросила в сумку, где он звякнул о горсть монет. «В нем есть что-то странное», — выдохнула она, вынимая руку из сумки, как будто пыталась расстаться с кинжалом. Странное тянущее чувство покинуло мое тело, и я нахмурилась. «Как думаешь, учителя знают, что ученики хранят оружие?» Тори пожала плечами. «Наследники получили 2 недели отработки за то, что чуть не убили меня. Так что предполагаю, что они знают, и им все равно». На сердце у меня снова стало тяжелее, когда я подумала о наследниках. «Что мы будем с ними делать?» Мысль о том, чтобы увидеть Сета, заставляет мою кожу покрываться мурашками. Я потянулась, чтобы провести пальцами по волосам. Потребовались бы месяцы, чтобы они выросли достаточно, чтобы покрыть эту лысину. И годы, чтобы достигли той длины, какой были раньше. Сукин сын. Тори заметила, что я трогаю свои волосы, и ее глаза потемнели. «Мы отомстим им за то, что они сделали». Сила в ее голосе вызвала улыбку на моих губах. «Но мы еще недостаточно хорошо обучены, чтобы противостоять им с помощью магии. Так что...» «Нам придется действовать умом. Мне нравится, как это звучит», — сказала я, и в моей груди вспыхнула искра возбуждения и небольшого страха. «И как мы собираемся добраться до них?» Тори бросила на меня заговорщицкий взгляд. «Нам придется разобраться в их слабостях. Мы будем использовать любую возможность, чтобы расправиться с ними. Как с золотом Дариуса!» Я ухмыльнулась, и она энергично кивнула. «Мы нанесем им удар так, как они никогда и не заподозрят», — взволнованно выдохнула я. «И нас никогда не поймают», — серьезно сказала Тори. «Никогда». Мое сердце бешено заколотилось при одной мысли об этом. Все 4 были самыми смертоносными зверями в Академии. Если они поймут, что мы нацелились на них, кто знает, какой новый ад они придумают, чтобы наказать нас. Тори встала, широко зевая. «Мне придется стиснуть зубы и вернуться в свою комнату. Душ и переодеться. Надеюсь, снова не снимет с нас очки, учитывая то, что произошло прошлой ночью. Но я бы не стала пропускать это мимо ушей». Я кивнула. «В любом случае, сейчас мы мало что можем с этим поделать. Но что мы будем со всем этим делать?» Я указала на золото. Тори мгновение смотрела на него. Затем в ее глазах загорелась идея. «Мы сохраним его? Если нам когда-нибудь понадобится вернуться в Чикаго, У нас есть запасной план. Плюс мне очень нравится знать, что у нас есть большой мешок золота Дариуса, вывезенный контрабандой. Хороший план, но где мы его спрячем? Я оглядела свою комнату, не уверенная, что где-нибудь можно укрыться от наследников. Если бы они когда-нибудь пронюхали, что Тори украла его, мы были бы мертвы. Из башни донеслись голоса, и я поняла, что у нас не осталось времени, чтобы что-то с ним сделать прямо сейчас. Собрание закончилось. «Мы можем оставить его здесь на некоторое время», — быстро сказала я, собирая пригоршню и опускаясь на колени, чтобы спрятать ее под кроватью. Тори помогла мне, запихнув золотые кубки, монеты и драгоценности обратно в спортивную сумку, а после под кровать как можно глубже. Когда мы закончили, Тори поднялась на ноги, бросив на меня взгляд, в котором было немного беспокойства. «Я просто надеюсь, что смогу вернуться в дом Игнис раньше Дариуса, потому что одним из моих самых больших сожалений о том, что я покидаю это место, было бы отсутствие выражения его лица, когда он увидит, как его комната превратилась в пепел». У меня вырвался смешок, когда она открыла дверь и помахала рукой на прощание. Я не скучала, потому как она ходила взад-вперед по коридору и знала, что пройдет некоторое время, прежде чем мы снова почувствуем себя в безопасности в этих стенах. И, возможно, мы никогда по-настоящему этого и не сделаем. Нет, пока мы не используем наши силы. Мы побывали на краю ада и вернулись обратно. И наследники могли бы отвезти нас туда снова, если бы захотели. Но на этот раз мы будем готовы. Я заперла дверь и упала на кровать, медленно выдохнув, когда мое сердцебиение наконец успокоилось. Мой атлас запищал, и я подняла его, задаваясь вопросом, есть ли способ навсегда отключить уведомления в моем фейсбуке. «Вас ждет личное электронное письмо, Дарси». Нахмурившись, я нажала на баннер и попала в незнакомый мне почтовый ящик. «Лэнс. Расположение библиотека Венеры. Ряд. Эпсилон. Текст. Земля. Сила роста». Я перечитала странное сообщение, гадая, предназначалось ли оно мне. Я не знала никого по имени Лэнс. Но, по крайней мере, он не посылал мне письма с ненавистью. Так что я уже считала это победой. «Дарси, извините, кто это? Я думаю, что вы, возможно, обратились не к тому человеку. Я надеялась, что это не будет очередной ситуацией с падающей звездой. Если бы только Аструм был откровенен раньше, может быть...» Я не позволила себе закончить эту мысль. Мой желудок скрутило узлом при мысли о том, что его смерти можно было бы избежать, если бы мы действовали по-другому. И теперь, когда мы решили остаться здесь, это означало, что мы могли оказаться в кампусе с убийцей. Я начала задаваться вопросом, ответит ли таинственный человек. Может быть, он все-таки ошибся? Но потом пришло еще одно сообщение, и мое сердце замерло, когда я прочитала. «Лэнс, я думаю, ты знаешь меня лучше как профессора, пьющего бурбон, с постоянным хмурым выражением на лице и общим видом моих несбывшихся мечтаний. Посмотри книгу, голубок. Ты найдешь ее познавательной». По скриптум. Немедленно удали эти сообщения.